Глава 8. «Как Бельману удалось тебя уговорить?» Гуннар Хаген стоял у окна спиной к Харри. «Ну?» — прозвучал позади него голос, не похожий ни на какой другой. «Он сделал мне предложение, от которого я не смог отказаться». В голосе Харри, с тех пор, как Хаген слышал его в последний раз, появилось больше хрипотцы, но он был таким же глубоким и спокойным. Однажды Хаген слышал, как женщины из его отдела говорили: «Единственное, что в Харри есть красивого, — это голос». «Что же это за предложение?» «50% за сверхурочные и двойные пенсионные начисления». Начальник отдела рассмеялся. «И ты не ставишь никаких условий?» «Только одно. Я сам отберу людей в свою группу. Мне нужны всего трое». Гуннар Хаген повернулся. Харри сидел на стуле перед письменным столом Хагена, вытянув вперед длинные ноги. На его узком лице появилось больше морщин, а густые короткие светлые волосы немного побелели на висках. Но он был не таким худым, как во время их последней встречи. Белки ярких синих глаз были, возможно, не совсем чистыми, но на них больше не имелось сетки красных сосудов, как в худшие времена. «Ты по-прежнему на просушке, Харри?» «Сухой, как норвежские нефтяные скважины, шеф». «Тебе же известно, что норвежские нефтяные скважины не высохли. Они законсервированы до тех пор, пока цены на нефть не начнут расти». «Именно это я и хотел сказать, да». Хаген покачал головой. «А я-то думал, что ты с годами повзрослеешь». «Какое разочарование, а? Мы не становимся умнее, только старше. От Катрины все еще ничего нет?» Хаген посмотрел на свой телефон. «Нет. Позвоним ей еще раз». «Халстейн!» — раздался крик из гостиной. «Дети хотят, чтобы ты снова стал ястребом!» Халстейн Смит удрученно, но довольно вздохнул и положил альманах о сексе Франсиса Твина на кухонный стул. Было бы, конечно, интересно узнать, считается ли принятое на острове Трабриант у берегов Новой Гвинеи покусывание женских ресниц актом страсти, но он не нашел в книге ничего, на что можно сослаться в докторской диссертации. А значит, большую радость он получит, если порадует своих детей. То, что он устал после предыдущей игры, тоже было неважно. В конце концов, день рождения только раз в году. То есть 4 раза в году, если у тебя 4 детей. 6, если они настаивают, чтобы на празднование дней рождения родителей устраивали детский стол. 12, если отмечать раз в полгода. Он направлялся в гостиную, где дети уже ворковали голубиными голосами, ожидая его появления, и тут раздался звонок в дверь. Как только Халстейн Смит открыл дверь, женщина, стоявшая на крыльце, откровенно вытаращилась на его голову. «Съел позавчера что-то с орехами», — объяснил он, почесывая раздраженную, покрытую крапивницей кожу на лбу. «Через пару дней пройдет». Он посмотрел на женщину и понял, что ее внимание привлекла не сыпь на коже. «А это», — сказал он, снимая головное украшение, — «это должно изображать голову ястреба». «Вообще-то больше похоже на курицу», — заметила женщина. «На самом деле это пасхальный цыпленок, но мы называем его ястребом-тетеревятником». «Меня зовут Катрина Брат. Я из отдела по расследованию убийств полиции Осло». Смит склонил голову на бок. «Да, конечно. Я ведь видел вас вчера в новостях по телевизору. Это насчет того сообщения в Твиттере? Телефон у меня разрывается. Я совершенно не собирался поднимать столько шума». «Я могу войти?» «Конечно. Но, надеюсь, вы ничего не имеете против немного шумных детей». Смит попросил детей некоторое время самих побыть ястребами и прошел на кухню вместе с женщиной из полиции. «Судя по вашему внешнему виду, вам необходима чашка кофе», — сказал Смит и, не дожидаясь ответа, налил ей кофе. «Вчерашний день неожиданно получился очень длинным», — произнесла женщина. «Я проспала и пришла к вам, буквально выскочив из постели. К тому же я умудрилась забыть дома свой мобильный, поэтому хотела попросить разрешения воспользоваться вашим, чтобы позвонить на работу». Смит протянул ей свой телефон и заметил, как она растерянно смотрит на антикварный аппарат Эриксон. «Дети называют его телефоном для дураков. Помочь вам?» «Думаю, я еще помню, как им пользоваться», — сказала Катрина. «Расскажите мне, что вы видите на этой картинке?» Пока она набирала номер, Смит разглядывал фотографию, которую она дала ему. «Железная челюсть», — сказал он. «Из Турции?» «Нет, из Каракаса». «Вот как. Я просто знаю, что похожая железная челюсть находится в археологическом музее в Стамбуле. Считается, что такие челюсти использовали солдаты армии Александра Македонского, но эта теория подвергается сомнению историками, полагающими, что железными челюстями представители высших классов пользовались в неких садомазохистских играх». Смит почесал сыпь. «Значит, он воспользовался такой челюстью?» «Мы не знаем наверняка. Мы делаем выводы, основываясь на ранах на шее жертвы, ржавчине и остатках черной краски». — Ага! — воскликнул Смит. — Тогда нам надо в Японию! — Вот как? — брат приложил телефон к уху. — Возможно, вы видели японских женщин с выкрашенными в черный цвет зубами, нет? Эта традиция называется хагура, что означает «тьма, наступившая после заката солнца». Начало ей было положено во время периода Хэйан, около 8 века нашей эры. И... А мне продолжать? Женщина выразила согласие взмахом руки. — Утверждают, что в средние века на севере жил один могол, который заставлял своих солдат использовать выкрашенные в черный цвет железные челюсти. Эти зубы нужны были прежде всего для устрашения, но их также можно было применять в ближнем бою. Если враг подходил так близко, что ни оружие, ни руки и ноги не могли помочь, зубы все еще можно было использовать, чтобы рвать ему горло. Женщина подала знак, что дозвонилась. «Привет, Гуннер, это Катрина. Я просто хотела сказать, что прямо из дому поехала побеседовать с профессором Смитом. Да, это он написал сообщение в Твиттере. А мой телефон остался дома. И если кто-то пытался со мной связаться...» Она какое-то время слушала. «Ты шутишь?» Она слушала еще несколько секунд. «Харри Холли просто вошел в дверь и заявил, что хочет поработать над этим делом? Поговорим об этом позже». Она вернула телефон Смиту. «А теперь расскажите мне, что такое вампиризм?» «Тогда, — сказал Смит, — мне кажется, нам стоит пройтись». Катрина шла рядом с Халстином Смитом по гравийной дорожке от главного фермерского дома к хлеву. Он поведал ей, что хутор и 9 гектаров земли они с женой получили в наследство, и что всего лишь 2 поколения назад по этой земле в Грине ходили коровы и лошади, а ведь отсюда всего несколько километров до центра Осло. Однако небольшой участок земли с лодочным сараем на острове Несия, которые тоже были частью наследства, представляли собой большую ценность, во всяком случае, судя по предложениям о покупке, которые они получали от своих сказочно богатых соседей. «До острова далеко, это непрактично. Но мы не будем продавать, пока не припрет. У нас всего лишь дешевая алюминиевая лодка с мотором в 25 лошадей, но я люблю ее. Не говорите моей жене, но я больше люблю море, чем эту крестьянскую землю». «Я сама девочка с побережья», — сказала Катрина. «Ну, из Бергена, так ведь?» «Обожаю бергенский диалект. Я год проработал в психиатрическом отделении больницы в Сандвикене. Там красиво, но дождливо». Катрина медленно кивнула. «Да, я попадала под дождь в Сандвикене». Они подошли к хлеву. Смит вынул ключ и отпер навесной замок. «Солидный замок у вас на хлеве», — заметила Катрина. «Предыдущий был слишком маленьким», — сказал Смит, и Катрина услышала горечь в его голосе. Она перешагнула через порог и вскрикнула, наступив на что-то податливое. Она посмотрела вниз и увидела металлическую пластину длиной 2,5 метра и шириной в метр, врезанную в цементный пол и расположенную на одном уровне с ним. Ощущение было такое, что пластина стояла на пружинах и легко дрожала и дребезжала, соприкасаясь с цементом, пока не приходила в состояние покоя. «58 килограммов», — сказал Смит. «Что?» Он кивнул налево, где большая стрелка на полукруглой шкале колебалась где-то между отметками 50 и 60, и Катрина поняла, что стоит на старомодных весах для взвешивания крупного скота. Она прищурилась. 57,68. Смит рассмеялся. «В любом случае, вам далеко до забойного веса. Должен признаться, что каждое утро пытаюсь перепрыгнуть эти весы. Мне не нравится мысль о том, что любой день может стать для меня последним». Они прошли мимо ряда стойл и остановились у двери конторского вида. Смит отпер ее. В офисе находился письменный стол с компьютером, окно с видом на угодья, рисунок, изображавший человека-вампира с большими тонкими крыльями, как у летучей мыши, длинной шеей и квадратным лицом. Полки за столом были лишь наполовину заполнены папками и несколькими десятками книг. «Все, что когда-либо издавалось на тему вампиризма, вы видите здесь», — сказал Смит, проводя рукой по книгам. — Так что можно составить полную картину. Но если мы должны ответить на ваш вопрос о том, что такое вампиризм, давайте начнем с издания Ванденберга и Келли 1964 года. Он взял с полки книгу, раскрыл ее и прочитал. «Вампиризм — это действие по извлечению крови из объекта. Обычно из объекта, к которому испытываешь чувство любви, ради достижения сексуального возбуждения и удовлетворения. Это сухое определение. Но вы хотите знать больше, не так ли?» «Думаю, да», — произнесла Катрина, разглядывая изображение человека-вампира. «Красивое произведение искусства. Простое. Одинокое». И от него так веяло холодом, что она машинально плотнее закуталась в куртку. «Давайте немного углубимся», — сказал Смит. «Во-первых, вампиризм не является какой-то новомодной находкой. Название, естественно, отсылает к мифам о кровожадных существах в людском обличии, существовавших давным-давно преимущественно в Восточной Европе и в Греции. Но современное представление о вампирах возникло прежде всего благодаря роману «Дракула» Брэма Стокера, вышедшему в 1897 году, и первым фильмом о вампирах 1930-х годов. Некоторые ученые живут в заблуждении, что вампирист, который является обычным, но больным человеком, вдохновляется прежде всего этими мифами. Они забывают, что вампиризм упоминается уже у...» Он вытащил старую книгу в коричневом рассыпающемся переплете. «У Рихарда фон Крафт-Эббинга в его «Сексуальной психопатии» 1886 года, то есть до того, как мифы получили широкую известность». Смит аккуратно поставил книгу обратно на полку и достал другую. «Мои собственные исследования основываются на том, что вампиризм состоит в родстве, например, с некрофагией, некрофилией и садизмом. Также считает автор вот этой книги, Бургиньон». Смит начал листать страницы. В 1983 году он пишет: «Вампиризм — это редкое компульсивное расстройство личности, характеризующееся непреодолимой потребностью поглощать кровь. Вампирист проходит через ритуал, совершенно необходимый для достижения ментального успокоения. Но, как и при других навязчивых состояниях, сам вампирист не понимает значения этого ритуала». «То есть вампирист просто делает то, что делают вампиристы? Проще говоря, они не могут поступать иначе?» «Это сильное упрощение, но примерно так». «Какая-нибудь из этих книг может помочь нам составить психологический портрет убийцы, извлекающего кровь из своих жертв?» «Нет», — ответил Смит, убирая книгу Бургиньона обратно на полку. «Вообще-то она написана, но ее нет на этой полке». «Почему?» «Потому что она не издана». Катрина посмотрела на Смита. «Ваша». «Моя», — улыбнулся Смит, но глаза его были грустными. «Что случилось?» Смит пожал плечами. «Профессиональная среда не была готова к такой радикальной психологии. А я дошел прямо до сути этого». Он указал на один из книжных корешков. «Хершел Принц и его статья 1985 года в британском журнале психиатрии. Такое не проходит без последствий. Мне отказали по той причине, что мои результаты основываются на изучении конкретных эпизодов, а не на эмпирических исследованиях. Но иное невозможно, потому что случаев настоящего вампиризма крайне мало, и немногие встречающиеся случаи часто диагностируются как шизофрения, но все из-за недостатка знаний. Привлечь внимание к изучению вампиризма также оказалось невозможно. Я пытался, но даже те газеты, которые более чем охотно пишут об американских знаменитостях второй категории, посчитали вампиризм чем-то несерьезным, попахивающим сенсацией. А когда я, наконец, собрал достаточно научных результатов, чтобы разбить в пух и прах все возражения, произошло это ограбление. У меня не просто украли компьютер. У меня похитили все!» Смит махнул рукой в сторону пустых полок. «Все мои записи о пациентах, весь архив пациентов, все, подчистую. А теперь некоторые злобные коллеги утверждают, что меня спас Гонг, что если бы мои материалы опубликовали, надо мной бы смеялись еще больше, потому что всем стало бы очевидно, что вампиристов не существует». Катрина провела пальцем по рамке картинки с изображением человека-вампира. «Кто способен вломиться в дом, чтобы украсть сведения о пациентах?» «Да кто его знает? Я подумал, что кто-то из коллег. Ждал, что кто-нибудь обнародует мои теории и результаты, но ничего подобного не произошло». «Может, чтобы перехватить ваших пациентов?» Смит рассмеялся. «Удачи! Они настолько сумасшедшие, что никому не нужны, уж поверьте мне. Они полезны только для научных исследований, но не могут прокормить. Если бы моя жена не зарабатывала так хорошо на своих школах йоги, мы бы не смогли сохранить ферму и лодку. Кстати, у меня там гости собрались на день рождения и ждут ястреба». Они вышли из офиса, и пока Смит запирал дверь, Катрина обратила внимание на небольшую камеру слежения высоко на стене над стойлами. «Вы же знаете, что полиция больше не занимается мелкими кражами», — сказала она, — «даже если у вас будут изображения с камеры слежения». «Да-да», — вздохнул Смит, — «это для меня. Если они вернутся, я хочу знать, с кем из коллег я имею дело. У меня есть камеры снаружи и на воротах». Катрина не могла не улыбнуться. «Я думала, что академические ученые очень умные и приятные люди, которые не отрывают голову от своих исследований. Они простые воры». «О, боюсь, мы совершаем такие же глупости, как и предположительно менее умные люди», — произнес Смит, грустно покачивая головой. «Включая меня самого, чтобы вы знали». «Вот как?» «Ничего интересного. Простая ошибка, за которую коллеги наградили меня прозвищем. Но это было давно». «Возможно, это и было давно». Но Катрина заметила тень боли, скользнувшую по его лицу. На крыльце главного фермерского дома Катрина протянула Смиту свою визитку. «Я буду очень признательна, если вы не станете рассказывать журналистам о нашем разговоре. Люди испугаются, если подумают, что, по мнению полиции, на свободе разгуливает вампир». «О, журналисты вряд ли будут мне звонить», — сказал Смит, читая ее визитку. «Почему же? ВГ опубликовала ваш твит». «Но они не стали меня интервьюировать. Кто-то помнит, что я и раньше кричал «волки»?» «Кричал «волки»?» «В 90-х годах произошло одно убийство, я был совершенно уверен, что это дело рук вампириста. Потом еще одно дело 3 года назад, не знаю, помните ли вы его?» «Нет». «Нет. В то время оно тоже не появилось на первых полосах газет. К счастью, можно сказать». «Значит, сейчас вы кричите «волки» в третий раз?» Смит медленно кивнул, глядя на нее. «Да, это в третий раз. Так что вы понимаете, у меня длинный список грехов». «Халстейн!» — раздался женский голос из дома. «Ты идешь? Сию минуту, милая, включайте противоистребиную сирену. Кра-кра-кра!» По пути к воротам Катрина слышала усиливающийся крик нескольких глоток, доносившийся из дома. Истерика, предшествующая массовому убийству голубей.